Глава 59. Денис. «Дед, объясни, чего ты взъелся?» Я захожу в дом следом за стариком и бабулей, разговаривая больше со стеной, чем с близким человеком. Всю дорогу мы ехали в тишине, хотя я пытался задать парочку вопросов. Бабушка сидела рядом на переднем пассажирском сиденье и тупо пялилась в окно. Последняя ее фраза, прозвучавшая так, чтобы не слышал дед: «Старый козел». Я усмехнулся, но с расспросами к ней больше не лез. Если я правильно понимаю ситуацию, то она вроде как на моей стороне. По крайней мере, Ефим Николаевич моей бабуле отпускал комплименты и уж совсем не испытывал негативных чувств, в отличие от моего деда. Надеюсь, они все это сегодня говорили несерьезно, иначе... «Чего ты молчишь?» – влезает бабуля, пока дед и дальше демонстрирует нам спину. «Ответь внуку!» «Не собираюсь я ничего отвечать». Старик поворачивается к нам лицом, которое, как и раньше, пылает гневом. «Он не будет встречаться с этой девочкой. Точка!» «Запятая!» – передразнивает его бабушка с таким воинственным видом, что я ею горжусь в данный момент. «Ты уже всех достал этой войной с Фимой! А ну, напомни-ка мне, с чего все началось!» Лариса Семеновна делает, что называется, руки в боки, а дед в ответ лишь громко вздыхает, играя желваками на скулах. «Не помнишь?» «Так и никто не помнит! Может, уже пора заканчивать с этими непонятными войнами?» «Я его ненавижу», — фыркает мой ненаглядный родственничек, а его супруга лишь ухмыляется. «Ненавидь? Остальные-то при чем?» «Я бы и хотел что-либо добавить, но лучше пока промолчу. Как бы потом мне это боком не вышло, а в таком состоянии, как сейчас, дед способен на многое. Я, конечно, мальчик не маленький и помыкать собой не позволю, но ведь не ругаться же с ним в самом-то деле. И ведь уперся, как баран, с места не сдвинешь. Сам толком не может объяснить, что же произошло 100 лет назад, но заладил, как попугай, нет и все тут. Хоть головой о стенку бейся, деда с места все равно не сдвинешь». А в голове настойчиво бьется единственная мысль, которая не дает покоя. Слова бабули. О том, что однажды они уже сделали ошибку. Я, конечно же, догадываюсь, о чем речь, только все равно в голове не укладывается. «Как?» «Ты там на банкете кое-что сказала», — поворачиваю голову в сторону бабушки, когда с Ефимом Николаевичем... «Не произноси это имя в моем доме!» — орет дед, но я его игнорирую, продолжая обращаться к милой старушке. «Один раз вы уже сделали ошибку». «А это ты у своего любимого деда спроси», — выдает Лариса Семеновна со злостью. «Расскажи ему, Петя. Я считаю, что он имеет право знать». «Как же меня бесит этот Фима и вся его семейка!» Старик закатывает глаза и собирается снова отвернуться, но я так просто уже не отступлю. Пока всей правды не узнаю, отсюда не уйду. Не хотелось бы навсегда, но торговаться буду до победного. Я не смогу без Лии. Уже не смогу. Придется деду с этим либо смириться, либо... Я так понимаю, речь идет об этом. Достаю из кармана мобильный, нахожу снимок и протягиваю телефон деду. «Объяснишь?» «Я объясню». Слышу за спиной мужской голос и поворачиваюсь назад. «Отец». Как-то слишком тихо вошел, что никто и не услышал. Интересно, как много он успел услышать, раз тоже настроен довольно воинственно. Не сводит пристального взгляда с деда, а тот в ответ скрипит зубами. Да так громко, что даже я слышу этот ненавистный звук. «Здравствуй, папа». Улыбаюсь, но отец не ведется, все так же сканируя старика насквозь. «Сынок», — пытается влезть бабуля, но и ее отец игнорирует. «Доволен?» Одно единственное слово, и дед как-то внезапно паникает. Прямо на глазах тает, опуская взгляд. Он в принципе не способен признать свои ошибки, да и вряд ли сейчас покается во всех смертных грехах, но его молчание настораживает. Как будто затишье перед бурей. «Предлагаю всем успокоиться и поговорить завтра на свежую голову», — выдает бабуля, но отец одаривает ее таким взглядом, что она тут же осекается. «Кстати, отца я таким воинственным тоже ни разу не видел. Обычно он довольно молчалив, всегда и во всем уступает, особенно деду, но тут моего родителя как подменили, сам на себя не похож. И вот чувствую, что сейчас разразится самая настоящая гроза». «Я 25 лет ждал этого момента, мама». Сквозь зубы цедит отец и снова переводит взгляд на деда. «Ты испортил жизнь мне, Теперь решил за внука взяться. Думаешь, Фима позволит? Ухмыляется дед со злостью, но отец мертво стоит на своем. Думаю, да. Еще и кивает в подтверждение своих слов. Он бы и тогда согласился, уже почти сдался, если бы ты не влез. Не смей! Орет дед, но папа бьет все рекорды по настойчивости. Я всю жизнь ее люблю. Слова даются ему нелегко, но он все же признается. Единственную женщину, которую потерял из-за тебя, тычет пальцем в сторону деда, уже не скрывая своей злости. Когда я ее потерял, просто смирился со всем и не стал спорить, но ждал. Пауза, которую никто не желает прерывать, столько горечи и боли в словах отца. 25 лет ждал, чтобы сказать тебе. Он снова запинается, а все окружающие, кажется, и дышать перестают в ожидании вердикта. Говори. Дед первым решается подтолкнуть отца, хотя зря он это делает. Папа, может, и слишком мягкий, но не тюфяк. Раз нашел в себе силы хотя бы сейчас воспротивиться деду, значит, стержень у него все-таки есть. Я тебя ненавижу. Само собой. Деда так просто не прошибешь, ведь никто и никогда ему не смеет перечить. Не простит. Хотя отцу, походу, на это начхать, судя по тому, что он выдал. Я бы не смог. Язык бы не повернулся. Хотя и я сейчас не в лучшей ситуации, чем когда-то был папа. «Прекратите!» — шипит бабуля, но дед уже берет себя в руки и цепляет на себя маску тирана. «Конечно, ненавидит. Я же самое настоящее зло!» Снова повышает голос, а отец молчит, глядя ему пристально в глаза. «Бросил сына на произвол судьбы, не помогал, образования не дал, бизнес не поддержал». «Не перекручивай», — голос отца тверд, но вряд ли старик обращает на это внимание. «Вот скажи, чего тебе в жизни не хватало, а?» Прищуривается, чуть ли не сплевывая, так его тяготит вся эта ситуация. «Что ты аж целых 25 лет ждал! Надо же!» Ехидно ухмыляется и разводит руками в разные стороны. «Запретили с девушкой встречаться! Какая досада! Не ерничай! А ты не смей на меня голос повышать в моем доме! Тебя это тоже касается!» Поворачивает голову в мою сторону. «Я не позволю этому семейству даже переступить порог моего дома!» «Откажешься от меня?» Приподнимаю обе брови вверх, но под строгим взглядом деда слегка усмиряю свой пыл. «Выбирай! Либо она, либо наследство!» Орет так, что барабанные перепонки вот-вот полопаются. «Лишишь?» — усмехаюсь ему в лицо. «Даже глазом не моргну. Тупик. И выхода просто нет. По крайней мере, сейчас я его просто не вижу».